Глава 66. На обратном пути Гаэль не сказала ни слова. Эрван вел молча. Клуб «Держи язык за зубами» или что-то в этом роде. Пока накручивались километры, он раз за разом принимал анальгетики. И чтобы унять боль, и чтобы унять гнев. На заднем сиденье Гаэль, завернувшись в плед, нацеливала свое молчание ему в затылок, как оружие. От нее несло бойней, кровью животных и экскрементами. Но он не решался проветрить, из боязни, что она простудится. А еще от нее несло ненавистью и распутством, хотя это чувствовалось не сразу. Сам слой был более плотным, застарелым, как фундамент, объясняющий все остальное. Оказавшись у сестры дома, он прежде всего затолкал ее под душ и пообещал, что заслуженную выволочку она получит, как только выйдет из ванной. Теперь он слушал, как струи воды бьются о кафель, и гнев его понемногу утихал. Кока-кола, мобильник. Наконец-то он мог связаться со своей командой. Сначала Тонфа, по-прежнему сидевший в Институте судебной медицины на вскрытии. И работы у Рюбуаза до завтрашнего утра, учитывая количество гвоздей и осколков, которыми нашпиговано тело. Они нашли ногти, волосы. Нет еще. Сначала они должны провести полный внешний осмотр, и только потом начнут обследовать брюшную полость. Эрван не собирался учить медэксперта его делу. Впрочем, он все меньше и меньше верил в возможность вовремя выяснить имя следующей жертвы. Если они обнаружат органические фрагменты, это будут фрагменты трупа. Первые полученные данные подтверждали полное совпадение деталей преступления со способом действий человека-гвоздя. Убийца обрел голову Ансимони, оставив только несколько прядей, без сомнения, чтобы можно было установить связь между находками под ребрами Виссы и волосами новой жертвы. Чтобы активировать свой фетиш, он использовал гвозди, стеклянные и металлические элементы, волокна, истинную природу которых еще предстояло определить. Он вонзил два осколка зеркала в глазные орбиты и изъял органы. Аутопсия вскоре уточнит, какие именно. Рибуаз также подтвердил изнасилование с помощью режущего предмета и, без сомнения, с двусторонними лезвиями. Молодая женщина еще при жизни испытала на себе все чудовищные измышления своего палача. Время ее смерти с точностью установить не удалось. Кровоизлияние, субдуральная гематома или сердечный приступ, но ее сердце перестало биться во время истязаний. После смерти членовредительство продолжалось? По всей видимости, да, и довольно долго. Многие раны не кровоточили. Сколько всего ран? Тонфа присвистнул. Физическая масса жертвы позволила убийце зверствовать с размахом. Так набитая боксерская груша никогда не отклоняется от своей оси. Сотни, сконцентрированные на манер кустов, соцветия гвоздей. По словам Рибуаза, когда их вбивали, даже кости треснули. Весь скелет превратился в крошево. А мышцы, нервы, вены, артерии — все разодрано. Настоящая бойня. А относительно орудий Рибуаз ничего не может сказать. Он только констатировал, что железо ржавое, а стекло старое. Исключительно винтаж. Ты их уже отправил в идентификацию? Первая порция уже у них для анализа ДНК, как ты велел. Гениталии были изъяты? Вроде бы да. На месте полового органа зияющая дыра. Но Рибуаз уверен, что изнасилование имело место. Без сомнений. Он прошел через заднюю дверь, ректальные ткани в ошметках. Сексуальный след на сегодняшний день был единственным отличием от образа действий в 70-х годах. Возможно, именно благодаря этому расхождению убийца себя разоблачит. «Ну, радость моя!» — закончил Эрван жизнерадостно, чтобы подбодрить Тонфа. «Мужайся! Увидимся завтра утром в бюро. Надеюсь, Рибуаз к тому времени закончит». «Окей, шеф». «Новый номер. Одри». «Пока ничего», — подвела итог белесая моль. «Рестораны, магазинчики, на рассвете все закрыто. Одна надежда была на Ситадин, у них там партия». «Что за Ситадин?» «Апарт-отель для заезжих бизнесменов». «Но никто ничего не видел». говорила с патрулями, которые дежурили в ту ночь. «Конечно, пока дохлый номер. Но мне еще осталось опросить нескольких парней». Эрван глянул на часы. 3 ночи. Он решил передать ей ту часть, которую оставил для себя. Все, что касалось сены. «Позвони в речную и скажи, пусть проверят у себя». «А ты не сделал». «Позвони им и закрой тему». «Ладно», — не стала она вредничать. «А потом поспи, сколько сможешь. Встречаемся в 9 у станка». «Сержант звонил много раз». «Кто?» «Капитан-сержант. Тот, кто проводил первичный осмотр». «И что?» «Фитуси велел ему присоединиться к нам». Никакой возможности и дальше не подпускать парня к делу. Эрван сталкивался время от времени с молодым полицейским в коридорах. Робкий новичок с забитым видом. «Ты его знаешь?» «Не особо». «И что о нем думаешь?» «Тихоня, но трудяга». «Пусть приходит на летучку. Поможет тебе с опросом. Или кинем его на расшифровку разговоров». Он отсоединился и на одном дыхании позвонил за одной из сардинки. Эрван был удивлен его результатами. Тот уже опросил коллег Ан-Симони по работе в управлении, определил ее нынешних приятелей и нашел тех, кто остался в бурном прошлом. А еще он добыл из архивов ее дело. Начни с бэкграунда. Родилась в 86-м в Монтелемаре. Отец неизвестен, мать из Квебека. Мать исчезла сразу после ее рождения. Приюты, детские центры, приемные семьи. Очень быстро пошла по кривой дорожке. Кражи, драки, наркотики. И в то же время училась хорошо. Степень бакалавра по литературе. В следующий раз она обнаруживается уже в СБИ. СБИ – суд большой инстанции, первый уровень судебной системы Франции. Первый приговор после ее совершеннолетия – 4 месяца условно. Причина? Участвовала в демонстрации антиглобалистов и кому-то врезала. Потом 2 года тишина, ни работы, ни прочего. Дальше ее пару раз задерживают за приставание и хранение героина. Стандартный случай – проституция ради дозы. В 2006-м вооруженное ограбление, и она гремит на нары, сразу на 7 лет. Подробности выяснил. Пустяковый налет, который плохо обернулся. Ее сообщники начали стрелять, охранник был ранен, остался инвалидом на всю жизнь. Парней нашел? Ребята из Виши. Бродячие полуцыгане-полупанки. Полное чмо. Их уже выпустили? По моим сведениям, только 2, но... Ты проверил их алиби? Нет еще. Один где-то на Лазурном берегу, 2-го я еще не вычислил. Но мы с Крипо проверили разговоры и связи девчонки. Скорее всего, ни с кем из них она больше контактов не поддерживала. А что в последнее время? Спокойная, тихая жизнь. Коллеги по работе, вечеринки, парень. Кто-нибудь из префектуры? «Не, боже мой, несчастный!» — засмеялся сардинка. «Диджей, работающий во многих модных клубах. Ты с ним связался?» «Я даже лично объявил ему о случившемся». «Твое мнение?» «Он чист. Я оставил его в слезах за кулисами Рекса. Вряд ли он встанет сегодня ночью за свой пульт». Эрван задумался над метаморфозой, произошедшей с девушкой. От налетчицы до чиновницы дорога, наверное, была долгой. «Расскажи, что с ней было после тюрьмы?» Сардинка заколебался. Эрван решил слегка ему помочь. «Я в курсе про моего отца». Он услышал, как марселец с облегчением выдохнул, прежде чем ответить. «Он очень помог с досрочным освобождением в 2009-м. Потом поддержал, когда она захотела вернуться к нормальной жизни. Жилье, работа. Он даже внес залог за ее квартиру». Старик в качестве доброго самаритянина, такое трудно было проглотить. Она сразу начала работать в префектуре? Нет. Сначала отпахала 1 год в мэрии Нантера. Мой отец ее туда пристроил. Я еще не связывался с мэрией, но... Но что? Нам скоро придется поговорить с твоим отцом. Я сам этим займусь. Ты связался с офицером по надзору? Ну да. Он думает, девчонка действительно выправилась. Ее больше никогда не задерживали? Ни разу. А клиенты к ней не захаживали? Я у нее под кроватью не сидел, но вроде нет. А наркота? Тот же случай. Больше не прикасалась. Криминальное прошлое не внушало оптимизма с точки зрения возможной социальной реабилитации. Как говаривал отец, зачем поливать дюны? Но первым хватался за лейку. А что говорят коллеги? Ничего особенного, приятная девушка. Последнее время не переменилось. Они ничего не заметили. Не похоже было, что она чего-то боялась. Нет. Все вышесказанное возвращало к предположению о ловушке или о похищении. Выбор пал на Ансимони или из-за ее особых отношений с Марваном, или из других соображений, связанных с ее физическими данными или ее прошлым. Связи в социальных сетях. Я забрал ее комп из квартиры, скопирую жесткий диск, а потом передам машинку экспертам. Еще у меня есть ее записная книжка, но сейчас все спят. А как у нее дома? Похоже на все остальное. Вылизано и ничего не навевает. Похоже, Ансимони становилась слишком хорошей, чтобы быть настоящей. С обыском порядок. С утра поедем вместе с Одри. А пока постарайся поспать хоть немного. Летучка в отделе в 9:00. Эрван повесил трубку. Прислушался. Вода в ванной больше не лилась, но позвякивания заставляли предположить, что Гаэль приводила себя в порядок. Самое лучшее на закуску. Крипо. Трубадур уже получил из сети все видео, которые могли восстановить последние перемещения Ансимони. У нас есть ее изображение до моста Арколь, а потом ничего. Как это ничего? Не знаю. Видно, как она поднимается на мост, чтобы перейти на правый берег, но так и не доходит. Словно испарилась на середине. Во всяком случае, в метро у мэрии она так и не вошла. Сумасшедшая мысль. Ансимони спустилась на берег, и убийца посадил ее на свой зодиак. Проверка разговоров. Отслеживаем каждый контакт, пока ничего любопытного. А что в архивах? Есть убийцы с таким же образом действий? Не следа убийцы с гвоздями. Когда я ввел несколько ключевых слов, центральный компьютер выдал мне единственное слово «Леруа Мерлен». Стройматериалы. Нашел время шутить. Все, что я нарыл, это случай домашней жестокости с применением молотка и отвертки. Ты где сейчас? Дома. Составляю первые отчеты. Постарайся найти все, что можешь, связанное со словом «беспредел». Мы что, так там и застряли? Бросил Крипо, думая о программе Дегрека. Эрван проигнорировал вопрос и продолжил. Проверь, нет ли каких-нибудь особых собраний с таким названием в Париже или еще где. Садомаза, ты хочешь сказать? В голове Эрвана промелькнуло зрелище покрытых шрамами тел пилотов из К-76. Беспредел не всегда бывает маскарадом. Поищи по всем направлениям. На службе завтра в 9:00. Он дал отбой и осознал, что в ванной комнате наступила тишина. Белокурая бестия вот-вот появится.